Глава 5. Очень часто мы принимаем в своей жизни решения, которых не хотим. Остаемся на работе подольше, жертвуя семьей ради призрачного повышения по службе. Поступаем учиться на странную специальность, лишь бы не расстраивать родителей, и тратим несколько драгоценных лет своей жизни на непонятную профессию. Расстаемся с теми, кого любим, чтобы не навредить им. Последняя совсем редкость. Для этого необходимо действительно искренне желать человеку счастья. Зачастую мы будем продолжать тянуть лямку, даже если отношения больные, потому что я не смогу без нее, него, никому не отдам это мое, мы уже так долго вместе. Лишь самый щедрый сердцем может отпустить. Именно этим я себя успокаивал, хотя легче не становилось. Пытался убедить, что рядом со мной Юля может пострадать. И самое лучшее, что я могу сделать, дать ей жить обывательской жизнью. Поначалу будет непросто. Наверное, сейчас она считает меня последним козлом. Но пройдет время, и у нее все станет хорошо. По крайней мере, я в это искренне верил. Сказать кому не поймут. Темный, что руководствовался чужим счастьем. Смех да и только. Однако как раз мне было не сказать, чтобы весело. Скорее даже наоборот. Злился ли? Нет. До сих пор горело от пощечины щека, ветер забирался под распахнутый плащ, а проезжающие машины сигналили идиоту, что брел вдоль обочины. Мне, то есть. Но я не злился. Меня окутала какая-то горькая, разрушающая пустота. Хотелось броситься обратно к Юльке и извиниться. Сказать, что неудачно пошутил, придумать что-нибудь, наврать. Но вместо этого я уходил все дальше от ее дома. Рубикон был перейден. Я не тешил себя ложными надеждами. Сергей Дементьев все больше растворялся в игроке Сергия. И думаю, так оно и должно было быть. Затеряться среди обывателей, жениться на обычной женщине и смотреть, как она старится? Не мой вариант. Шестеренки уже запущены, механизм работает, мне остается лишь следить за тем, к чему это приведет. Домой я ввалился, уже немного придя в себя. Несмотря на то, что все мысли сводились к Юльке, я пытался думать о другом, о предстоящей встрече с управителем какого-то там порядка. Так и не запомнил какого. На автомате поел, даже не оценив вкуса еды, и упал на диван. Именно теперь, когда жизнь дала трещину, но одновременно с этим Юля была в относительной безопасности, я заснул. Пробуждение оказалось резким. Словно меня кто-то вырвал из сна. Сел, приходя в себя с недоумением, глядя на черноту за окном. Нащупал телефон и посмотрел на время. 5 часов. В голове не было мыслей о Юле и том, что я совершил, лишь тревога о предстоящей встрече. Как бы не опоздать? Умылся, наспех оделся и вызвал такси. Проверил количество пыли, чтобы понимать, какими средствами располагаю. Друзья, бывшие уже или все еще нынешние, говорили о пополнении счета в банке. В нашем городе отделение торгового пути имелось, если верить выданной мне карте. Однако не в общине, а гораздо дальше. Жаль, что сейчас заскочить не успею. Интересно, сколько там накапало за жир бихолдера? В общину не вбежал, а почти влетел, нервно поглядывая на телефон. Пронесся по главной улице, свернул к дому Румиса и облегченно выдохнул. Модификатор курил трубку на крыльце. Увидев меня, лишь отрицательно покачал головой, указал на часы и развел руками. Мол, вопросы не к нему, начальство задерживается. Почти с чистой совестью я отправился в синдикат, где сел возле доски и стал оглядывать питейную на предмет подходящего кандидата. Наблюдательность и проницательность существенно облегчали дело. Спустя минуту я нашел того, кто мне был нужен, лохматого субтильного паренька, что сидел за столиком. Первое умение подсказало мне, что чувствует себя он не в своей тарелке. То и дело нервно оглядывается, с опаской смотрит на остальных игроков. Непонятно, правда, что значило «ноктолоп». Именно так называлось направление паренька. Я понаблюдал за ним еще с пару минут, после чего спокойно подошел к столу и сел рядом с испуганным ищущим. «Не бойся, ногами бить не буду. Давно инициировался?» «Позавчера», — выпалил тот. «А вы кто?» «Серг», — я протянул руку. «Алеша?» — с опаской пожал ее собеседник. «Что значит ноктолоб?» «Что-то связанное со зрением в темноте. Я, если честно, до конца сам не разобрался». «А теперь послушай, Алеша, и наматывай на ус. Никогда не называй чужакам свое настоящее имя. Не рассказывай о заклинаниях, умениях, направлении и тем более ликах». «Ликах?» «Не повезет, еще столкнешься с этим забавным словом». «И зачем вы мне это рассказываете?» — спросил он. «Добрый я сегодня. С утра был не очень, а теперь чуть попустило. Да и предложение у меня к тебе небольшое, но крайне выгодное». Алексей весь напрягся, будто я собирался склонять его как минимум к сожительству. А может, просто трусоват был по своему характеру. Впрочем, для игрока качество неплохое. «Знаешь, что это такое?» Я высыпал перед ним небольшую горстку пыли. «Знаю». «Бери». «Спасибо». Я чуть глаза не закатил. Про мышеловку и сыр парень явно не слышал. Или сам по себе не очень сообразительный. «Даже не спросишь, чего я такой щедрый?» «А вы, наверное, не просто так ее дали, да?» «Молодец, быстро схватываешь». Я постарался не усмехнуться. «Не беспокойся, в фонде помощь новым игрокам я не состою. Да и благотворительностью не занимаюсь. Мне от тебя нужна небольшая услуга. За нее дам 100 грамм пыли». «Какая?» Я не понял, чего больше было в голосе собеседника, страха или заинтересованности. «Надо понаблюдать за одним домом. Я жду своих приятелей, но не хочу, чтобы они меня видели. Когда те придут, вернешься сюда, скажешь мне и получишь свои деньги. Все просто». «Обещаете?» Я чуть не хлопнул себя по лбу. «Боюсь, долго этот Алеша не проживет. Могу поклясться, что и в обывательской жизни он был тем самым мамонтом, который все никак не вымирал. Просто мечта для разводил. Наверное, прежний Сергей сейчас бы обматерил собеседника. Поругал, что нельзя быть таким простодырой. Что за дом? Зачем надо следить? Не придут ли к нему потом стражи и не схватят ли крепко за одно место?» Ни одного из перечисленных вопросов собеседник не задал. И бог с ним, дураком. Я кивнул, сказав короткое «обещаю». Никакое сияние меня не охватило, потому что произнесенное не было клятвой. А вот Алеша расслабился. Я дал краткие указания, после чего собеседник чуть с места не сорвался. «Когда приступать?» Он аккуратно сгреб пыль, выданную авансом. «Немного, всего 10 граммов». «Сейчас. Только если захочешь сочкануть или сбежать...» Я наполовину вытащил грамм из инвентаря. Увидев рукоять меча, Алексей как-то сразу заторопился. На прощание кивнул и выскочил из синдиката. До глупости наивный. И, кажется, долго на этом свете не задержится. Наверное, стоило бы вправить ему мозги. Однако тогда бы он не стал делать то, что мне нужно. Да и в наставники я не нанимался. Выживание — проблема индивидуальная. Кроме любителей зимней рыбалки, нифига не в зимнее время года. Этих недотеп с отколовшихся льдин почему-то всегда спасает куча заинтересованных людей. Я заметил, что у меня даже в спокойном состоянии мысли все равно оставались злыми. Если раньше что-то было легкой иронией, то теперь это превратилось в сарказм. Малозаметная насмешка в указании чьего-то недостатка. Вопросительная интонация трансформировалась в угрозу. Как быть вот с этим, пока непонятно. Я взял кружку пива. Не для утоления жажды, а чтобы не привлекать внимания, и вернулся за столик перед доской. Начал изучать поручения. Из них можно было почерпнуть много интересного. Проглядев ворох листков, я остановился на наиболее любопытных. Добровольцы. Поручение от Ордена Конструкторов. Необходимый уровень сооружения – 40-й. Местоположение – Нижний Новгород. Цена – 250 грамм в сутки. Неофиты. Поручение от Ордена Стражей. Необходимо вступить в Орден Стражей. Цена – при прохождении собеседования 50 грамм, при вступлении 350 грамм. Бран. Известен как Рыжий Всадник. Направление ищущего – Шустрила. Поручение от Ордена Стражей. Вменяется убийство множества обывателей и игроков. Вердикт – смерть. Местоположение – Россия. Цена – 8 килограммов пыли. Итак, силами Ордена Конструкторов грядет восстановление города. И дело вряд ли в том злополучном доме. Наверное, сражение приспешников-всадников со стражами и видящими было действительно кровопролитным. Я специально не включал телевизор и даже не пытался интересоваться тем, что произошло в автозаводском районе. По телеку бы наврали, а смотреть на руины, где нашли свою смерть сотни игроков и обывателей, почему-то не хотелось. О том, что численность защитников значительно сократилась, говорила как раз агитка от стражей. «Приходите к нам строить коммунизм, вход рубль, выход два». Хотя они платили даже за сам факт собеседования. Видимо, ты мог отказаться, узнав о требованиях. Гуманно, что сказать. Ну и вишенка на торте — поиск сбежавшего Брана. Как он смог проскользнуть мимо видящих, которые держали оцепление вокруг меня со всадниками, до сих пор оставалось загадкой. То ли я чего-то не знал о Рыжем, то ли не только Артан был кротом в этом неуважаемом мною ордене. Хотя нельзя сбрасывать со счетов и то, что видящие могли вести собственную игру. Важно другое. Теперь Брана необходимо искать по всей России. Вместе с тем, я был уверен, что с ним мы обязательно встретимся. Игровая чуйка редко ошибалась. А после приобретения интуиции, под нее можно было с уверенностью брать кредиты. Я убил 3 всадников из 4. Даже если не буду искать Рыжего, в конечном итоге он сам меня найдет. Подберет удобный момент и нападет. Поэтому листок с поручением на Брана я сорвал. До возвращения Алексея пришлось поскучать. Обрывки разговоров игроков не несли интересных сведений, а больше делать в синдикате было нечего. Идти морозить себе на улице тестикулы тоже не хотелось. Я хоть и полукорл, однако холод до добра не доводит. Спросите Джека Доусона с Титаника. Поэтому слегка взбудораженного и замерзшего Алексея, хотя начинало казаться, что это обычное состояние ноктолопа, я встретил более чем радостно. «Пришли. 6 человек. Точнее, они не совсем люди. Один крокодил, весь в доспехах». «Кроколюд. И не в доспехах. Он механоид. Это его тело». «Ага. Еще высокий мужчина. Красивый такой», — с восхищением сказал Леша и тут же осекся. «Я его понимаю. Не все оценят, что ты отвешиваешь однополые комплименты». «И 4 сопровождающих?» — сменил я тему. Алексей подробно рассказал мне обо всем, что видел. Как оказалось, ноктолоп — весьма неплохое направление. Собеседник пользовался зрением, как армейским биноклем, к тому же полностью игнорируя темное время суток. Ему бы еще проницательность, цены бы не было. «Держи, заслужил». Я кинул обещанные 100 грамм. Леха сиял, как начищенная бляха на ремне. Конечно, за час с небольшим он заработал кругленькую сумму. И, наверное, видел сейчас мир в розовом цвете, строил планы и радовался грядущим перспективам. Говорить, что 2-го такого филантропа он вряд ли встретит, я не стал. Не мои проблемы. На улице было хорошо и спокойно. Небо, на удивление, чистое, вокруг никого. Мороз загнал жителей и посетителей общины по домам. А воздух тягучий, обжигающий, густой, словно его можно есть ложками. Я не торопился. Во-первых, я пока прикидывал, как себя вести. Нагло и нахраписто? Или спокойно, как обычный торговец, пришедший с деловым предложением? Во-вторых, надо дать время господам законоотступникам поговорить о моей скромной персоне. А тут уже заявлюсь и я сам. В белом плаще и с журналом «Огонек» в руке. Свернув на улочку, где жил Румис, я с некоторым удовлетворением обнаружил двух механоидов у дверей модификатора. Как назвал их про себя, средние спайки. У Корла из-под теплой куртки виднелась стальная или какая-то подобная рука, а второй человек стоял очень странно, перенеся вес тела назад. Он напоминал удивленного кузнечика, что остановился и приподнялся на лапках. «Молотобоец и плывун», как подсказала проницательность. «Здорово, парни! Мерзнете?» — кивнул я им. «Я Серк. Румис должен был говорить обо мне». Я ожидал какой-то проверки. Нет, не рамок металлодетектора, но хоть чего-то. Однако молотобоец Корл, он, видимо, был здесь главный, показательно сделал полшага в сторону и указал рукой на дверь. Вот только едва заметное надменное выражение лица меня несколько смутило. Молотобоец походил на корейца, что приманивает бродячую собаку в надежде приготовить национальное блюдо. Ну ничего, скоро откатится неуязвимость, и я смогу постоять за себя. Опять же, бластер с мечом никуда не делись, поэтому я лишь кивнул, ответив усмешкой на усмешку, и вошел внутрь. Меня ждали, это стало ясно сразу. Летрен, Раэль и Румис сидели вокруг привычного стола, несчастный самовар модификатор убрал, развернув стулья в мою сторону. Двух механоидов людей за спинами я в расчет даже не взял, сосредоточив внимание на центральных персонажах моего спектакля. Летрен при ближайшем рассмотрении оказался еще большей железякой, чем я думал. Даже его длинная зубастая пасть была украшена металлическими вставками, про тело я вообще молчу. Он напоминал парня, который один раз сделал тату, а теперь не мог остановиться. С той лишь разницей, что вместо портаков у него красовались импланты. Вот кому нельзя подходить к промышленному магниту. Особенно умиляло направление краколюда. Покатор. Тенетник Раэль отличался от своего шефа настолько, насколько красивый и живой мужчина может отличаться от консервной банки с крокодилом. Длинные волосы Иорольфа чудесным образом гармонично сочетались с чуть острыми скулами и большим ртом. Я завороженно смотрел на Араэля, секунд через 10 поняв, что это становится как минимум неприлично. Тот в ответ на мой заинтересованный взгляд лишь улыбнулся. Видимо, для него подобное было не в новинку. «Этот человек есть тот самый ищущий», — спросил краколюд. Причем не у дорогого гостя, а у Румиса. Шипящий, будто стравливали газ с баллона голос Литрена, резко вернул меня в действительность. Я понял, что беседа сразу началась не с того. Точнее, она уже закончилась. Я потянулся в инвентарь, готовый вытащить свои козыри, однако краколюд, казалось, только этого и ожидал. Он взмахнул, поднял кулак, и Араэль молниеносно вытянул руки, до того спрятанные под широкими и длинными рукавами одежды. Одна из конечностей, кстати, была металлической. Тоже проклятый механоид. Меня в одно мгновение сковали по рукам и ногам. Вокруг тела захрустело, натягиваясь нечто вроде паутины. Ну, сейчас мы посмотрим, чье кунг-фу сильнее. «Этот человек...» Еще до того, как он договорил, я вытащил грамм и рванул вперед. Однако добежать до противников не смог. Уткнулся в невидимую стену. Липкую, эластичную и в то же время крепкую. И чем больше я трепыхался, тем сильнее вяз в ней. При каждом новом движении огромная натянутая паутина проявлялась все явственнее. Ловушка. Я забыл про свое могущество и непобедимость. Потому что бывают моменты, когда нужно засунуть гордость куда подальше. Лучше потерять лицо, чем возможность в дальнейшем это самое лицо носить. Поэтому я рванул обратно к выходу. Но стоило схватиться за ручку, как рука прилипла к ней той же проклятой паутиной. Черт, она заполонила все вокруг! Осталось две попытки. Бежать не вариант. Бросаться с граммом наголо тоже. Что ж, посмотрим, насколько вы любите оружие центральных миров. Заряженный К-133 будто всю жизнь только этого и ждал. Бухнуло так, что, наверное, услышали на другом конце общины. Задрожали стекла, качнулся пол, стена паутина вспыхнула и обрушилась. Вместе с тем Араэль схватился за голову. «Ясно, он связан с этой фигней». Я нажал на спусковой крючок еще раз, но ничего не произошло. Оружие гудело, как самолет, входящий в пике, и не стреляло. «Ясно, перезарядка. Зато теперь я ученый». Выстрел из мини-плазмомета заставил Литрена замолчать. Араэль привычно, для меня, схватился за голову. Я вытащил меч и рванул вперед. Теперь ничто не могло остановить поднимающуюся из глубин чернеющей души ярость и занесенный грамм. Так я думал. Ровно до того момента, когда меня просто выключили изнутри. А знакомый шипящий голос, раздавшийся в голове, произнес: «Шпать».